Задержка в том, что перед наступлением эпохи света тьма должна выявиться полностью. Каждый вынужден выявить лик свой до конца. На это требуется время. И не всех и не всегда можно выявить в создавшихся условиях. Приходится их усугублять, как бы создавая такие условия, при которых усиливается магнитное притяжение духов к родственным им полюсам тьмы или света. Но скрытые и скрывающиеся явления будут. Расчетливость и здравый смысл им изменят. Итак, уже видите, сколько ошибок, граничащих с безумием, они совершают. Безумие усилится, доводя тьму до неистовства. Распределение духов по полюсам пойдет еще быстрее. Сожрет себя тьма, и все, в ком хоть искорка света, от нее отвратятся.